отъезде его преосвященства меня окружили радостной толпой мои друзья, которыми я, во избежание одиночества и скуки, набил задние комнаты моего дворца. Топпи был горд и спокойно счастлив. Он так насытился благословениями, что казался даже пополневшим. Художники, декоратор, реставратор и как их там еще, были польщены визитом кардинала и с чувством говорили о необыкновенной выразительности его лица, о величественности его манер. Кажется, все они не особенно верят в мою необыкновенную любовь к людям. И если покопаться в их рисунках, то можно без сомнения найти не дурного осла Вандергуда. И это мне нравится. С моими маленькими и приятными грешниками я слегка отдыхаю от большого и неприятного праведника, у которого руки в крови. Потом Топпи спросил меня: «А сколько он просит?» «Все», Топпи решительно сказал. «Всего не давайте. Он обещал сделать меня пономарем, но все-таки много не давайте. Деньги надо беречь». В денежных делах Топпи щепетилен, и кардинал напрасно пытался подкупить его. Но Топпи пономарь? А бритой обезьяне очень хочется 3 миллиардов. Видно, у Святого Престола живот подвело не на шутку. Магнуса не оказалось дома, и меня приняла Мария. Великое спокойствие снизошло на меня. Великим спокойствием дышу я сейчас. Как шхуна с опущенными парусами, я дремлю в полуденном зное заснувшего океана. Ни шороха, ни всплеска. Я боюсь шевельнуться и шире открыть солнечно-слепые глаза. Я боюсь, неосторожно вздохнув, поднять легкую рябь на безграничной глади. И я тихо кладу перо. И на следующий день Фомы Магнуса опять не оказалось дома, и меня, поразив неожиданностью, снова приняла Мария. Право, это неинтересно, как я кланялся и что я там бормотал в первые минуты. Скажу, пожалуй, что я бормотал несколько невнятнее, чем мог бы, и что мне ужасно хотелось смеяться. Я долго не поднимал глаз на Марию, пока не переодел свои мысли в чистое белье и не высморкал всех своих шаловливых детишек. Она встретила меня в саду, и мы сели у ограды, откуда так хорошо видна компания. Когда смотришь на компанию, тогда можно и не болтать пустяков, не правда ли? Нет, это она смотрела на компанию, а я смотрел в ее глаза, где я видел и компанию, и небо, и еще другое небо, вплоть до 7-го, где ты кончаешь счет всем твоим небесам, человече. Мы молчали. Или говорили, если ты хочешь считать разговором, такие вопросы и ответы. Это горы синеют? Да, это синеют Альбанские горы. Там Тиволи. Потом она разыскивала маленькие, как крупинки, белые домики и показывала их мне. И я смотрел. И мне казалось, что и там чувствуют внезапное спокойствие и радость от взора Марии. Подозрительное сходство Марии с Мадонной уже не тревожило меня. Как я могу тревожиться, что ты похожа на тебя? И наступила минута, когда великое спокойствие снизошло на меня. У У меня нет слов и сравнений, чтобы я понятно рассказал тебе об этом великом и светлом покое. Мне все лезет в голову эта проклятая шхуна с опущенными парусами, на которой я никогда не плавал, так как боюсь морской болезни. Не потому ли, что и в этот ночной час моего одиночества мой путь озаряет звезда морей? Ну да, я был шхуной, если хочешь, а если не хочешь, то я был всем. Кроме того, я был ничем. Видишь, какая это получается чепуха, когда Вандергуд ищет сравнений и слов. Я так был спокоен, что вскоре перестал даже смотреть в глаза Марии. Я просто верил им. Это глубже, чем смотреть. Когда нужно будет, я их найду, а пока буду шхуной с опущенными парусами, буду всем, буду ничем. Один раз только легонький ветерок колыхнул мои паруса, да и то ненадолго, когда Мария указала на Тибуртинскую дорогу, белой ниткой рассекавшую зеленые холмы, и спросила: «Ездил ли я по этой дороге?» «Да, неоднократно, сеньорина. Я часто смотрю на эту дорогу и думаю, что по ней приятно мчаться в автомобиле. У вас быстрый автомобиль, сеньор?» «О да, сеньорина, очень быстрый. Но для тех, — продолжал я с нежным укором, — для тех, кто сам есть пространство и бесконечность, всякое движение излишне». Мария и автомобиль. Крылатый ангел, садящийся в метрополитен для быстроты. Ласточка, седлающая черепаху. Стрела на горбатой спине носильщика тяжестей. Ах, все сравнения лгут. Зачем ласточка и стрела? Зачем самое быстрое движение для Марии, в которой заключены все пространства? Но это я сейчас придумал про метро и черепаху, а тогда спокойствие мое было так велико и блаженно, что не вмещало и не знало иных образов, кроме образа вечности и немеркнущего света. Великое спокойствие снизошло на меня в тот день, и ничто не могло возмутить его бесконечной глади. Вероятно, мы были очень недолго с Марией, когда вернулся Фома Магнус и приветствовал меня. И мне было приятно, что Магнус приветлив и весел, что он так крепко жмет мою руку и смотрит ясными и добрыми глазами. Даже лицо его показалось мне менее бледным и утомленным, чем обычно. Меня оставили завтракать. И я пробыл у них до поздней ночи. Когда Мария удалилась, я подробно рассказал Магнусу о нашей беседе с кардиналом Икс и скромно заметил, что бритая обезьяна не кажется мне мошенником из крупных. Магнус заметно поморщился и строго сказал: «Вы напрасно смеетесь, мистер Вандергуд. Я давно знаю кардинала Икс и слежу за ним. Это злой, жестокий и опасный деспот. Несмотря на свою смешную внешность, он коварен, беспощаден и мстителен, как сатана». «И ты, Магнус, как сатана. Этот синий бритый орангутанг, эта ляскающая горилла, эта мартышка, кривляющаяся перед зеркальцем». Но я превозмог чувство оскорбления. Оно пошло камнем на дно моего блаженства, и слушал дальше. «Его заигрывание с социалистами, его шутки над Галилеем — ложь. Как враги повесили Кромвеля после его смерти, так и кардинал Икс с наслаждением сжег бы кости Галилея. Вращение Земли он до сих пор переживает как личное оскорбление. Это старая школа, мистер Вандергуд. Для устранения препятствий на своем пути он не остановится перед ядом, перед убийством из-за угла, который будет иметь все черты несчастной случайности. Вы улыбаетесь, но я не могу смотреть с улыбкой на Ватикан, пока есть в нем такие. А в нем всегда есть кто-нибудь подобный кардиналу Икс. Будьте настороже, мистер Вандергуд. Вы попали в поле его зрения и его интересов, и теперь уже десятки глаз следят за вами, а может быть и за мной. Берегитесь, мой друг». Мне он показался даже взволнованным, и с неподдельным жаром я потряс его руку. «Ах, Магнус, Но когда же вы согласитесь помочь мне? Но ведь вам же известно, что я не люблю людей. Это вы их любите, мистер Вандергуд, но не я. В глазах его мелькнула прежняя насмешливая улыбка. Кардинал говорит, что вовсе не надо любить людей, чтобы сделать их счастливыми, наоборот. А кто вам сказал, что я хочу делать людей счастливыми? Это опять вы хотите, но не я. Отдайте ваши миллиарды кардиналу Икс. Его рецепт счастья нисколько не хуже других патентованных средств. Правда, его средство в одном отношении несколько неудобно. Давая счастье, оно уничтожает людей. Но разве это важно? Вы слишком деловой человек, мистер Вандергуд. И я вижу, что вы недостаточно знакомы с миром наших изобретателей наилучшего средства для счастья человечества. Этих средств больше, нежели наилучшей мази для рощения волос. Я сам был фантазером и кое-что изобретал в молодости. Так, немного химии. Одним неудачным взрывом мне опалило даже волосы. Я очень радуюсь, что тогда не встретился с вашими миллиардами. Я шучу, мистер Вандергуд, но если хотите, то вот мой серьезный совет. Растите и множьте ваших свиней. Делайте из 3 миллиардов 4. Продавайте не совсем гнилые консервы и оставьте заботы о счастье человечества. Пока мир будет любить хорошую ветчину, он не оставит вас своей любовью. А те, кто не имеет средств кушать ветчину? А какое вам дело до тех? Это у них, извиняюсь за резкость, бурчит в животе, а не у вас. Когда же бурчание станет слишком громким, то ни один вы его услышите. Не беспокойтесь. Да, Магнус снова отстранял меня. И делал это резко и грубо, но в голосе его не было суровости. И темные глаза смотрели мягко и добродушно. Что ж, чертова возьми человечество с его счастьем и ветчиной. Потом я найду лазейку в упрямую голову Магнуса, а пока никому не отдам моего великого покоя и Марии. Великое спокойствие и сатана. Разве это не великолепный трюк в моей игре? И что за великий лжец, который умеет обманывать только других? Солги себе так, чтобы поверить. Вот это искусство.